Он хотел начать действовать и посмотреть, что скажет глава Орданского союза, когда встретится с его бойцом. Посмотрев вдаль со стены, командир, смеясь, как сумасшедший, крикнул в пустоту: «Выпускайте Кракена!» Глава 69. Неожиданный гость. Прошел 3 дня, как Руслан получил сообщение от Талли о готовящемся прибытии приспешников Машана в Лоран. Под проливным дождем по трассе мчались 12 военных грузовиков с символикой СССР на передних дверях. Спереди и сзади их сопровождали комбайны системы, призванные защитить людей в случае опасности. Хотя между Массионом и Лораном регулярно ходили военные патрули, чтобы обезопасить этот маршрут, редкие монстры и зомби все же появлялись на дороге. Сидевшие в кузовах и кабине пассажиры за время поездки уже привыкли к редким выстрелам автоматических турелей на комбайнах, но все равно вздрагивали, когда те в очередной раз открывали огонь. Въехавшим впереди грузовике на пассажирском сиденье сидело 4 детишек в грязных лохмотьях и худых настолько, что казалось, они ничего не весят. Блестящими глазами ребятня разглядывала проносящиеся мимо убранные с дороги автомобили и лежащие трупы монстров, поедая печенье, что дал им водитель. Вскоре они дружно замерли, заметив грандиозную стену впереди, которая словно стальная змея растянулась на километры вдоль горизонта, закрывая собой все, что за ней. Дети никогда не видели столицы, но даже те, кто ее видел с такого ракурса, никогда бы не узнали. Руслан хотел сделать из Лорана настоящую цитадель, и у него неплохо получалось. Прочная стена, минные поля, закопанные роботы-пауки вокруг, пушки и зенитные установки на самой конструкции, а также военные патрули на прилегающей территории делали это место наиболее безопасным среди всех в Кильраде. Учитывая, что в черте города на территории бывшей военной части уже строились казармы и завод тяжелой техники, можно не сомневаться, что данный населенный пункт легко продержится до подхода подкрепления из деревни Гром, где базировались основные войска СССР. Сидевший за рулем солдат системы усмехнулся, видя реакцию детей, и свободной рукой потрепав по голове белокурую девочку, рассмеявшись, спросил у них: «Нравится?» Дети не понимали, на что они смотрят, и он решил объяснить им: «Это ваш новый дом, здесь безопасно, и никто вас больше не обидит». Хотя даже такое объяснение им мало что сказало, но почему-то вид грандиозной стены, с которой в их сторону смотрели стволы орудий, успокаивал. Также это действовало на всех людей, кто оказывался рядом с ней, ведь в этом мире, чем больше стена, отделяющая вас от внешнего мира, тем в большей безопасности вы себя будете чувствовать. Данный факт хорошо понимал Руслан, и даже при том, что его войска легко могли разгромить армию из любого количества монстров, построив такое укрепление, он надеялся подарить жителям чувство безопасности, а казнью отъявленных злодеев внушить им, что никто не останется безнаказанным, куда бы ни сбежал. Тем временем в Милкее, столице Эволианского синдиката, Лукас Барнс вместе со своим сыном Митро пытался получить поддержку от членов правления этой страны. Данный город, казалось, находится в другом измерении, и, если бы не охотники на монстров, что здесь ходит в полной амуниции, можно было подумать, что никакого конца света не происходило. По широким чистым шумным улицам ездили дорогие автомобили и общественный транспорт, в торговых центрах толпились люди, желавшие совершить покупку очередной ненужной им вещи, а по забитым тротуарам на работу или по своим делам спешили тысячи людей. В отличие от Кильради, Эволианский синдикат являлся куда более современным местом. Высотные здания из стекла и бетона тут были повсюду, а старинных домов и вовсе не существовало, ведь данная страна изначально строилась бизнесменами в чистом поле. Из городов на земле Милкею можно было сравнить с Сингапуром. Также много жителей, также чисто и столько же проблем, связанных с тесной застройкой. В самом центре столицы располагалось 200-этажное здание с площадью вокруг, от которой во все стороны, словно прямые лучи, расходились широкие проспекты. Это здание являлось одновременно домом правительства и биржей, где на первом этаже крупные торговцы вели сделки по всему подряд. Как раз в этом месте и находились отец с сыном, желавшие получить поддержку от членов правления. Митро сидел в светлом холле, в мягком кресле напротив секретарши, ожидая Лукаса. Очаровательная девушка что-то печатала на клавиатуре, поглядывая в монитор компьютера, совершенно не обращая внимания на мужчину в дорогом черном костюме, пытавшимся привлечь ее внимание. На самом деле, будь он весь увешан самыми дорогими кристаллами, она бы на него не посмотрела, так как еще когда двое вошли в здание, секретарша получила от службы безопасности всю информацию по ним. Для нее они были не лучше деревенщин, воняющих навозом, что она даже не пыталась скрыть. Если бы не назначенная встреча у ее начальства, девушка даже на порог их не пустила. Это все хорошо видел Митра, привыкший доминировать над слабыми женщинами. В своих мыслях он уже давно раздел ее догола и, подвесив к потолку за руки, истязал плетью, чтобы сбить с нее спесь, но, к сожалению для него, это были лишь его фантазии. Секретарша даже вне своего статуса легко бы расправилась с ним, ведь она эволюционер 7-го уровня, а мужчина напротив нее всего лишь 4-го. Вскоре раздался щелчок дверного замка, и когда Митра повернул голову на этот звук, заметил своего отца, который с поклонами спиной выходил в холл. Как только тот закрыл дверь, мужчина обернулся к сыну. Его не нужно было ни о чем спрашивать, по лицу и так стало все ясно. Митра, сжав кулаки, поднялся с места и, подавляя гнев, подошел к отцу, а затем оба пошли в сторону лифта. Двое молчали, пока не оказались в кабинке и двери за ними не закрылись, сразу после чего первым не сдержался Лукас, сквозь зубы обратившись к сыну. «Чертовы ублюдки! Уже 6-й отказ. Я заплатил гору кристаллов ради этих пустых встреч с этими бесполезными людишками». Мужчина был поистине в ярости от того, как с ним обходились в этом месте. Просто ради встречи с членом правления ему приходилось платить астрономические взятки, но все они заканчивались практически без успеха. В этом городе жизнь почти не изменилась в связи с тем, что происходит на континенте. Бизнесмены зарабатывают деньги, а он просил их вложиться в непонятную историю с захватом Кильрадии, которая еще до конца света не являлась привлекательной страной для инвестиций. Единственное, что могло заинтересовать членов правления, это арсенал ядерных ракет, но где расположены шахты, а тем более коды запуска, Лукасу не было известно, так как вся информация находилась в руках военных. Только один человек, не имеющий прямого отношения к армии Кильрадии, знал такие вещи, им являлся президент, чье местонахождение на данный момент также неизвестно. Члены правления синдиката, слыша, что им предлагается лишь будущая прибыль с ресурсов страны и кристаллы не самого лучшего качества, быстро отказывались от такой идеи. Прямо сейчас плотность населения на континенте сильно сократилась, с чем упала и потребность в товарах, а стало быть, им просто не на чем зарабатывать, получив под контроль Кильрадию, находящуюся в неизвестном состоянии. Митра, слушавший гневную тираду отца, аккуратно спросил его: «Мы пойдем к остальным?» В ответ Лукас с красными от злости глазами завопил, как сумасшедший: «Чтобы что отдать еще кристаллов или безить перед этими напыщенными ублюдками?» Митра, даже будучи выше своего отца, прямо сейчас съежился настолько, что тот смотрел на него сверху вниз. Молодой человек впервые слушал, как его ругают, и это ему очень не нравилось. Лукас, наконец выпустив пар, поравнял дорогой костюмы, поправив красный галстук, сквозь зубы произнес: «Они сказали, что не будут в это инвестировать, но также дали понять, что не станут вмешиваться, если мы будем нанимать солдат сами», — сообщил он. В городе было множество военных компаний, которые соглашались на любую работу еще до конца света. Теперь же у них и вовсе отсутствовали хоть какие-то ограничения, и они брались за все подряд. Разумеется, цены на их услуги также варьировались, от оплаты с грабежей до предоплаты в немыслимых количествах кристаллов. Лукас пояснил сыну, что в Милинском синдикате, который является союзником Эвалианского, есть отряд наемников 15 уровня, и будь у них деньги на их найм, те с легкостью согласились пойти с ними, но они просили 30 камней 8 уровня, которые ни отец, ни сын в глаза не видели, ведь лучшие, что у них было, это несколько ящиков кристаллов 5-го и 6-го уровня. Увезенного с собой из Тирольской бухты с лихвой хватит, чтобы жить на широкую ногу в Мелкее, но, чтобы нанять действительно стоящую команду охотников, потребуется либо в сотни раз больше, либо 10 кристаллов 8-го уровня, настолько велика разница в стоимости этих камней и наемников. Пока лифт спускался вниз, двое, замолчав, слушали игравшую здесь мелодию, а вскоре отец, не глядя на сына, вновь заговорил: «Купим столько наемников, сколько сможем. Когда вернем свою территорию, купим больше рабов и начнем развивать страну, и очень скоро весь этот синдикат пожалеет о своем отношении к нам». Митра встревоженно огляделся по сторонам, ища камеры наблюдения, через которые кто-то мог услышать такие слова, но, не обнаружив ничего подозрительного, посмотрел на отца и самодовольно улыбнулся. Раз есть план, оставалось только реализовать его. Пока все было неясно, ему не удавалось даже расслабиться, однако прямо сейчас они наметили путь и собирались действовать, что вернуло молодому человеку уверенность в себе. Лукас также смог выдохнуть, приняв решение. Изначально таков и был его план, но ему хотелось вовлечь в это дело инвесторов, только вот те являлись куда более прагматичными, чем он, поэтому теперь придется обходиться тем, что есть. В Лоране потихоньку стихал дождь, а Руслан, одетый в парадный мундир, стоял на поляне перед дворцом в сопровождении Анны, Наташи и Алисы. Девушки также оделись в роскошные вечерние платья, подчеркивающие их фигуры, чтобы встретить гостей. Благо дворец после улучшений системы предлагал множество вещей для комфорта жильцов, включая одежду на все случаи жизни. Командир бросил взгляд на почетный караул из сотни солдат, выстроившийся на платформе, оборудованной для посадки летательных аппаратов с вертикальным взлетом и приземлением, а затем посмотрел в небо, где три точки становились все ближе, постепенно выдавая в них вертолеты, больше напоминавшие американские ЦХ-47 «Чинак». Вскоре они подлетели ближе и, быстро спустившись, приземлились, поднимая ветер, чуть не сорвавший фуражку с командира и оголявший длинные ноги девушек в платьях. Для Руслана это были неожиданные гости, но они оказались как нельзя кстати, ведь он собирался начать торговлю со всеми на континенте, а кто, как не представители Эвалианского синдиката, являются лучшей целью для этого. Командир уже догадывался, что новости о его появлении дошли до них через торговцев из Массиона, только он понять не мог, к чему такая срочность. Вскоре три вертолета приземлились, и через открывшиеся боковые люки начали выбегать солдаты в черной тактической броне, делавшие их похожими на роботов, а также скрывавшие лицо за шлемами. Выстроившись по периметру, 60 бойцов направили оружие на солдат СССР, но те стояли с невозмутимыми лицами и, казалось, даже не считают этих ребят за противников. Наташа, стоявшая за спиной командира, слегка наклонилась к нему и в шуме вертолетов произнесла: «Все седьмого уровня, как и я», — сообщила она. Руслана это нисколько не смутило, так как Кракен находился рядом с ним, и даже будь их тысяча, они не стали бы его противником. Однако в ответ на слова девушки раздался громкий, но приятный мужской голос, а за ним из люка вышел молодой человек в деловом черном костюме, белой рубашке и синим аккуратно завязанным галстуком. «Очень наблюдательная», — похвалил он. Мужчина выглядел лет на 30, ростом под 2 метра, атлетичного телосложения, с красивыми утонченными чертами лица, большими карими глазами и прямым острым носом. Спустившись по небольшому трапу, уверенным шагом он подошел к Руслану и, протянув руку, представился. «Севилья Амлин-младший, очень рад познакомиться с потомком Кравия Кельдийского». Командир дежурно улыбнулся и протянул руку в ответ. Такое обращение чуть не заставило его рассмеяться, ведь когда представитель синдиката летел к нему, они связались с помощью военной радиостанции и попросили сообщить, с кем будут вести дела, на что Руслан на полном серьезе представился потомком прежнего короля. Никто не уточнял, как его предкам удалось уберечь свою семейную ветвь от исчезновения в результате устроенной резни новым правительством, поэтому об этом было решено подумать позже. Пока необходимо было оправдание его притязанием на земли Кельрадии, а почившая монаршая семья подходила для этого идеально. Руслан, продолжая улыбаться, спросил в ответ: «Прошу прощения, но я плохо разбираюсь в фамилиях и именах, уточните, как к вам обращаться?» Молодой человек махнул рукой и засмеялся. «Севилий, имя, но вы можете звать меня своим другом, ведь я приехал заключить с вами сделку», — заявил он и, подойдя к девушкам, поклонился, а после начал знакомиться уже с ними, давая командиру время обдумать услышанное. Наконец, развернувшись к нему, он вновь заговорил: «Обычно все прячут своих прекрасных жен, но вы явно не боитесь меня», — заявил Амлин. Руслан в манере человека перед ним ответил: «Разве мы не друзья, или мне есть чего опасаться?» Севилий на секунду замялся, видя перед собой не солдафона и не бандита, которому нужно время, чтобы обдумать все и ляпнуть глупость в ответ. Перед ним стоял человек, который не боялся стольких эволюционеров, при том, что сам не особо выделялся силой, а солдаты вокруг и вовсе, казалось, не имеют никаких уровней. Что-то во всем этом было неправильным, но, как истинный торговец, Севилий улыбнулся и подтвердил, что они друзья, а затем сразу перешел к делу. «Я слышал, что вы планируете торговать оружием». Сказав это, он посмотрел на автоматы в руках почетного караула, а затем себе под ноги, словно разглядывал свои блестящие туфли, и добавил: «И я бы сразу хотел узнать, эти парни, прячущиеся под землей, продаются?» Руслану бы тут удивиться, но, учитывая, что в этом мире полно людей со всевозможными силами, он сразу догадался, что человек перед ним может каким-то образом обнаруживать спрятанных глубоко под землей роботов-пауков. Продолжая улыбаться, командир, приглашая гостя в сторону дворца, ответил: «Мы продаем все, что производим, ведь для чего еще нам делать столько оружия, как не для заработка и поиска новых друзей?» Амлин теперь действительно был уверен, что перед ним опытный торговец, а не новоявленный главарь очередной шайки, которых расплодилось, как собак нерезанных повсюду на континенте, и он ненарочно стал более аккуратным, идя в сторону дворца. Глава 70. Два пса обнюхивают друг друга. Руслан шел впереди по зеленой траве от посадочной площадки вместе с Наташей, Анной и Алисой, а за ним в двух шагах позади следовал Севилий вместе с охраной из шести бойцов. Все шли молча, и каждый думал о том, как вести диалог, ведь если Амлин пытался подстроиться под ситуацию, чуть лучше узнав лидера этого города, то сам командир пытался соответствовать своему статусу и не допускать ошибок в торговле, которые он совершил с Маркусом в Тирольской бухте. Когда Руслан только подходил к высоким деревянным дворцовым дверям, в его голове прозвучал голос системы. Система противодействия выбрала контрмеры. Силы посторонних во дворце заблокированы. Желаете разблокировать их? Да нет. Командир улыбнулся, услышав это, и тут же нажал «нет», не желая тем позволять пользоваться своими навыками в пределах его дома. Он остановился, что следом сделали и все остальные, и, обернувшись к гостю, обратился к нему: «Вы должно быть голодны с дороги, предлагаю нам перекусить и обсудить все за едой». «Не против?» Мягко улыбаясь, он хотел видеть лицо своего гостя, чтобы понять, в курсе тот, что его силы заблокированы или нет. Молодой человек учтиво улыбнулся в ответ и, кивнув, заговорил: «Очень признателен, и я бы действительно не отказался поесть». Амлин продолжал улыбаться, пока отвечал на вопросы, и по его лицу совершенно не было заметно тревоги или обеспокоенности, что давало надежду командиру, что действия системы остались незамеченными. Руслан жестом призвал его следовать за ним и вошел в широкие деревянные двери, где их уже встречала Эллина и две недавно нанятые горничные. Девушки несли в руках подносы с влажными полотенцами, которые предложили всем, включая гостей и солдат охраны Амлина. Командир осмотрелся в просторном холле, где по центру располагалась лестница, напоминавшая иорданскую в Зимнем дворце, а справа и слева от нее располагались столовая и гостиная. Повсюду стояли солдаты СССР в парадных мундирах, подобранных специально по этому случаю. Вновь обернувшись к гостю, он жестом пригласил его в сторону столовой, которая располагалась по левую сторону от входа, и сам пошел в ту сторону вместе со своими женщинами. Как только они подошли ближе, двое солдат, стоявших рядом с дверями, двигаясь словно деревянные марионетки, открыли их. Амлин впервые удивился с момента своего прибытия сюда, видя действия военных. Если бы каждый из них по отдельности двигался таким странным образом, открывая двери, это могло выглядеть смешно и даже глупо, но двое действовали синхронно и, казалось, передвигались с точностью до миллиметра. Чтобы достигнуть такого, требовались месяцы бесконечных тренировок, что являлось глупостью в условиях конца света. Проходя мимо них, он постарался лучше разглядеть солдат, но те даже вблизи выглядели искусственными. Севилий активировал навык и заглянул в их тела, чтобы убедиться, что они живые и, к сожалению для него, оба являлись людьми. Вновь переведя взгляд на спину хозяина дворца, молодой человек, который еще совсем недавно сомневался в словах о том, что тот является потомком короля, уже был склонен верить в это. Обученная прислуга в красивой одежде, чистый дворец, в котором несут службу солдаты, явно не способные сражаться, а лишь устраивать такое шоу, как открытие дверей, указывали на то, что мужчина перед ним явно имеет аристократические корни, ведь только они могли довести все до абсурда и тратить ресурсы ради потехи себя в любые времена. Хотя в Эвалианском синдикате также хватало самодуров, но это были очень состоятельные люди, которые не знали, куда девать свои деньги, а тут всего лишь лидер пусть и целого города, но с населением в десятки раз меньше, чем в Мелкие. Правда, думать об этом Амлину долго не позволили, шокировав убранством роскошной столовой. В просторном помещении по размерам с баскетбольную площадку, на бордовом ковре стоял белый сервированный стол с золотыми ножками, вокруг которого стояли дорогие белые кресла, соответствовавшие столу. В дальней части помещения висела картина во всю стену, на которой был изображен король Крави Кельдийский верхом на черном коне в серебряных доспехах, а освещалось помещение большими французскими окнами от пола до потолка с левой стороны и гигантской хрустальной люстрой, висевшей над столом. Вся комната была уставлена красивыми дорогими вазами и скульптурами. У камина с правой стороны стояла пожилая женщина в одежде горничной, которая, сложив руки на юбке, молча наблюдала за вошедшими. Любой, кто жил в лагере «Легенда», мог узнать в ней монашку Ному, которая вместе с Атрабулом руководила выжившими. Руслан, увидев женщину, кивнул ей, а сам прошел в дальнюю часть комнаты и разместился во главе стола, пока Эллина сопровождала гостя, предложив ему сесть со стороны входа, напротив командира. Охрану также пропустили в помещение, но места не предложили, явно давая понять, что и так пошли навстречу гостю, разрешив их оставить при себе. Амлин понятия не имел, откуда в хозяине дворца столько самоуверенности, ведь, пожелай он, его бойцы легко бы разобрались с единственным эволюционером седьмого уровня в лице блондинки и захватили его живым, но на всякий случай молодой человек, решив не рисковать, сел на предложенное место. Наташа, Алиса и Анна прошли за Русланом и сели по левую руку от него и молча наблюдали, как две горничные несут горячую еду и расставляют перед ними. Севилий старался разобраться в том, что происходит, и, по правде говоря, происходящее начало давить на него, чего не случалось даже при встрече с эволюционером 22 уровня, с которым он проводил переговоры от лица синдиката. Создавалось ощущение, что хозяин дворца является каким-то монстром, а все происходящее – лишь кукольное представление с участием живых марионеток. Весь дворец теперь больше напоминал одну большую ловушку, и молодой человек был недалек от истины. Как только двери столовой закрылись, в холле показался Кракен, прятавшийся за лестницей, который подошел к солдатам и встал, приложив свою ладонь к двери, слушая все, что происходит внутри. Кто, что говорит, как дышит и как бьются сердца людей, за всем этим он наблюдал прямо сейчас, готовый ворваться внутрь и убить всех, чтобы защитить командира. Тем временем в столовой Руслан, дождавшись, когда ему принесут стейк с кровью, взял приборы со стола и, отрезая кусок, обратился к гостю, который также собирался приступить к еде. «Вас интересует только оружие или есть что-то еще?» – спросил он. Амлин, наконец придя в себя, взял приборы и, уверенно начав разрезать мясо на тарелке, слегка улыбнувшись, заговорил в ответ. «Признаться, я понятия не имею, что и в каких количествах вы можете предоставить, но, если нас устроит объемы, мы будем готовы предложить партнерство», – заявил он, а затем постарался подробнее объяснить, что это значит. С его слов выходило, что Эволианский синдикат может организовать торговый маршрут между двумя странами, обеспечивая поставки провизии, а также рабочую силу. Только вот для партнерства необходимо было производить столько оружия, сколько даже Руслан при всех своих мощностях не мог бы организовать. Все его военные заводы хороши для штучного заказа и в условиях мира могли позволить постепенно наращивать мощи СССР, но, чтобы покрыть все нужды синдиката, потребуется в сотни раз увеличить производство, что просто невозможно. Проще было с помощью военных заводов построить полноценные фабрики и цеха, параллельно обучая людей, а уже потом наладить массовое производство. По планам Руслана так и должно было случиться, потому что он кое-что понял, когда его зарождающаяся страна начала свой подъем. Постоянная нехватка бытовых предметов и элементарных лампочек дали понять командиру, что он не может полагаться на военные заводы, иначе ему придется перейти на плановую экономику, которая будет покрывать то одни потребности, то другие, регулярно создавая дефицит. Он хотел создать рыночную экономику даже в военной сфере, строя несистемные военные заводы и самостоятельно производя оружие, просто копируя его из своего меню. С помощью обратной инженерии было несложно, купив какой-то экземпляр техники у системы, разобрать его до винтика, а затем наладить производство, тем самым обезопасив себя от зависимости в лице существ, чьи цели не ясны. Выслушав ответ Амлина, Руслан посмотрел на Анну, которая уплетала кусок мяса, вымазав все губы в жире, а затем незаметно взглянул на Ному, все так же стоявшую у камина. Пожилая женщина моргнула, глядя строго вперед, словно никого тут не замечает, что стало ответом командиру на его немой вопрос, что гость говорит правду. Руслан вернулся к еде и, отрезав кусок мяса, закинул его в рот, а после, прожевав, вновь обратился к гостю, который явно был доволен едой. «Вы сказали о партнерстве, но наверняка уже в курсе, что я состою в Орданском союзе», — спросил он. Севилий, проглотив кусок мяса, усмехнувшись, положил приборы на тарелку и, взяв бокал вина, ответил: «Простите, но вы живете на окраине и не понимаете сложности мира. Орданский союз – ничто, просто вы не интересны тем, кто действительно хочет править миром», – заявил молодой человек, нагло ухмыляясь. Командир мельком взглянул на монашку, которая вновь подтвердила правдивость слов гостя, а затем опять задал вопрос: «Тогда может оказаться, что и Эвалианский синдикат – не лучшее для меня решение. Откуда мне знать, что на континенте нет тех, с кем будет гораздо выгоднее работать, чем с вами? Разве не может быть такого, что для тех, о ком вы говорите, что Орданский союз, что ваш синдикат – лишь мелкие сошки, и мне лучше попытаться договорить с ними?» Как только слова упали, ухмылка с лица Амлина испарилась, а в помещении повисла странная пауза. Казалось, тут напряглись все, и это было тем, чего добивался Руслан. Он хотел понять, насколько его гостю важно получить оружие от него, чтобы понимать, какие цены и условия можно установить. Тем временем Севилий начал предполагать, что переговоры сорвались, и для него, как торговца, все дальнейшие разговоры вели либо к убыткам, либо в тупик, поэтому, привыкший доминировать над слабыми, он начал обдумывать решение захватить этого выскочку и заставить отдать все, что у него есть. Бизнесмены из синдиката всегда предпочитали договариваться, с кем бы ни приходилось иметь дело, но это не значило, что их терпение безгранично, а мысли чисты. Если есть возможность захватить, они не преминут этим воспользоваться, но даже в таком случае не оставят свою жертву ни с чем, чтобы это выглядело скорее как невыгодная сделка, а не грабеж. Командир, решив разрядить обстановку, также отложил приборы и, взяв бокал со стола, обратился к гостю. «Я готов с вами сотрудничать, но мне также понадобится помощь», — заявил он, на что Амлин ответил мгновенно и, судя по лицу, был очень счастлив. «Конечно, Эвалианский синдикат поможет вам со всем». В это мгновение, молчавшая все это время Нома, громко сказала лишь одно слово: «Ложь». Как только ее голос прозвучал, из-под двери столовой в комнату начал просачиваться невидимый газ, который, словно живой, устремился к бойцам в защитных масках за спиной удивленного Севилия, и в ту же секунду вся его охрана рухнула на пол. Отреагировав на звук упавших солдат, Амлин подскочил с кресла и, обернувшись, быстро осознал, что все его преимущество испарилось только что, ведь он не обладает физической силой и может только видеть скрытое, а это не та сила, которая поможет справиться с солдатами, охраняющими дворец. За его спиной раздался спокойный голос командира: «Не стоит переживать, они лишь спят. Я хотел дать понять, что вы не должны говорить того, в чем не уверены, иначе мы ни о чем не договоримся». Молодой человек, глядя на лежащих на полу эволюционеров, сглотнув, обернулся к хозяину дворца. Теперь он понимал, откуда у того такая самоуверенность. Здесь явно присутствует эволюционер очень высокого уровня, который так легко разобрался с его охраной. Стараясь не делать резких движений, Амлин вернулся на свое место и, положив руки на стол, обратился к Руслану: «Если вы собираетесь угрожать мне, из этого ничего не выйдет. Я не настолько важная персона для синдиката, чтобы ради меня они пошли на уступки». Хотя это была лишь часть правды, так как он являлся сыном одного из членов правления и ради него могли пойти на многое, но никто не собирался ему угрожать. Командир, поставив бокал на стол, с наглой усмешкой вновь заговорил: «Зачем вам угрожать? Разве мы не друзья? Давайте лучше торговать, но делать это честно». Последние слова явно давали понять, что все козыри на его руках. Как можно вести сделки, если не можешь врать? Ведь тут находится женщина, которая явно распознает ложь. Руслан узнал о Номе буквально за день до прибытия гостя, когда просматривал отчеты полиции, по которым выходило, что его шериф невероятный гений, раскрывающий все преступления и снизивший правонарушения в городе почти до нуля, всего за несколько дней. Такая проницательность и оперативность сама по себе являлась подозрительной. После некоторых расспросов шерифа, очень быстро выяснилось, что монашка обладает способностью видеть правду и ложь в словах людей, что и помогло Этро в его работе. Когда выяснилось, что к командиру летят важные гости, он решил привлечь старушку, чтобы та помогла ему в этих переговорах, благодаря чему был составлен план всей этой беседы. Глава 71. Эфир. Амлин сидел за обеденным столом, стараясь понять, что происходит, пока Руслан напротив него продолжал пить вино и общался с девушками рядом с ним. Нетрудно было догадаться, что Севилью дают время обдумать все произошедшее здесь. Обернувшись назад, он еще раз посмотрел на свою охрану, которая продолжала спать, и это натолкнуло его на очень важную мысль. Все его бойцы являлись эволюционерами 7-го уровня, а в вертолете находился еще один 10-го, который должен был вмешаться в случае чрезвычайной ситуации, однако никто из них не смог обнаружить угрозу, что говорило о существе в здании уровнем гораздо выше них. Переведя взгляд на хозяина этого дворца, молодой человек понял, что Орданский союз является для него лишь ширмой, так как глава этой организации – эволюционер 8-го уровня, и он никак не мог бы контролировать человека, который сидит, попивая вино, праздно беседуя с женщинами. Сопоставив все факты, Амлин улыбнулся и, взяв бокал вина со стола, обратился к командиру. «Так на чем мы остановились?» Руслан в ответ поднял бокал в сторону гостя и также улыбнулся, понимая, что его гость готов продолжить диалог. Спустя 4 часа переговоров, Севилий вместе с командиром покинули дворец, и двое, оставив женщину входа во дворец, шли обратно к вертолетной площадке, где охрана у вертолетов напряженно наблюдала за идущими к ним, и их смущало, что бойцы, следовавшие за их хозяином, идут пошатываясь, стараясь помочь друг другу. С ними явно что-то случилось, но, судя по теплому общению Амлина и хозяина дворца, ситуация была улажена, поэтому никто не предпринимал опрометчивых действий. Уже подойдя к вертолету, который заводил двигатели, Руслан протянул руку и, подружески улыбаясь, обратился к молодому человеку. «Надеюсь, первая партия прибудет как можно скорее, у меня очень много голодных ртов», — заявил он, на что Севилий, также протянув руку и улыбнувшись, кивнул. Любой, кто видел их общение, мог решить, что эти двое – лучшие друзья, но на самом деле, никто из них не верил другому. Руслан уже готовил множество планов по защите своих владений, так как не сомневался, что провокации со стороны Эвалианского синдиката обязательно будут, а Амлин думал о том, как объяснить эту сделку членам правления и найти средства противодействия существу, которая может вот так легко нейтрализовать эволюционеров 7-го уровня. Хотя оставалась вероятность, что произошедшее с охраной – лишь результат отравляющего средства, которое разработали в лабораториях, но это было крайне маловероятно. Газ действовал точечно, а также в синдикате никогда не слышали о химических средствах, способных повлиять на эволюционеров выше 5-го уровня. Молодой человек, еще раз кивнув командиру, поднялся на борт вертолета, где его уже ждали бойцы охраны, вернувшиеся с ним из дворца. Ожидая, пока транспорт поднимется в небо, он стоял в транспортном отсеке, а когда понял, что вертолет набрал высоту, взял у сидевшего рядом бойца пистолет с пояса и выстрелил ему же в голову, после чего схватил наушники и по радио приказал пилоту лететь в синдикат. Никто из солдат охраны даже бровью не повел из-за произошедшего. Все они были готовы к наказанию и уже могли радоваться, что отделались так легко. Однако Амлина не волновало наказание бойцов, так как он их ни в чем не винил. Все дело было в яде в организме охранников. Молодой человек просто хотел замедлить его распад в теле, чтобы по прилету в Мелкию взять анализы и попытаться воспроизвести его. Такое средство могло стать невероятным оружием и, разумеется, принести немыслимые прибыли синдикату, а Севилью – место в совете директоров страны. Как только пилот направил вертолет в сторону Мелкии, солдаты, поднявшись со своих мест, начали вытаскивать из аптечек охлаждающие средства и, уложив убитого на пол, стали обкладывать его ими, чтобы замедлить все процессы в трупе. Им было без разницы, для чего это делается. Приказ был абсолютным, и они без разговоров выполнили его. Сам Амлин, долгое время наблюдавший за происходящим, пройдя в дальний конец транспортного отсека, уселся в кресло и, закрыв глаза, стал обдумывать все произошедшее в этом путешествии. Хотя его и поставили в неудобную позицию, но не было никаких сомнений, что для синдиката получено очень много пользы. Командир обещал ему оружие, от автоматов и бронежилетов до бронетранспортеров и танков. Пусть для всего этого потребуется очень много товаров и ресурсов, оно того стоило, ведь континент пылал в огне, и оружие требовалось повсюду. Пожелая синдикат наладить свое производство, им бы пришлось сначала разработать оружие, а затем оборудование для его производства, а также оборудование для изготовления сырья. Колоссальные расходы, которые могут обанкротить даже целое государство. Прибыли, конечно, тоже соответствующие, но даже будь у Ивалианского синдиката станки для производства тех же автоматов, потребовался бы персонал, который может с ними обращаться, а также вся производственная цепочка. Воровать это у СССР не имело никакого смысла. Молодой человек хорошо понимал, что, скорее всего, все заводы разбросаны по территории бывшей Кильрадии, а что-то будет заперто под надежной охраной, которая может уничтожить какую-то часть, если будет угроза похищения технологий. Как бизнесмен, он никак не мог пойти на такие риски и решил все донести до руководства, которое вначале тоже решит, что проще похитить технологии, чтобы ни с кем не делиться. Проблема в сотрудничестве с СССР заключалась в расстоянии. Руслан просил их открыть торговый маршрут, который растянется на 3000 километров, и весь этот путь необходимо не только преодолеть, но и отремонтировать, а также охранять от монстров и зомби, чтобы караванам было проще перемещаться между двумя странами. Инвестиции в это будут немалыми, но будущие доходы также окажутся заоблачными. Пока молодой человек думал обо всем этом, на земле, в городе Лоран, десятки тысяч людей стояли, глядя в небо на удаляющиеся вертолеты. Жители могли видеть эмблему весов на брюхе каждого транспорта, и, конечно же, все знали, что это герб Ивалианского синдиката. То, что для Руслана являлось шансом, для этих людей было угрозой, ведь правительство Кильрадии сваливало все свои ошибки именно на эту страну, как и на Северную империю. Миллионы попавших в рабство людей по всему континенту проходили через синдикат, а руководители Кильрадии уверяли, что никак не могут противостоять этой стране, в результате чего множество семей было разлучено. Зная граждане, что на самом деле через Массион правительство в темную продавало собственных граждан, чтобы свести концы с концами, в стране начался бы настоящий бунт. Теперь же, когда у всех появилась надежда на новую жизнь в СССР, люди боялись, что появление этих вертолетов означает возвращение из старых порядков. Все понимали, что ничего просто так не дается, и даже все усилия Руслана пока давали мало эффекта, ведь он только начал свой путь. На улице жители стояли, переговариваясь между собой, обсуждая появление этих гостей, когда из окна одного из домов послышался крик мальчишки. Телевизор заработал. Люди, услышавшие это, несколько секунд пытались понять, о чем сообщил ребенок, а затем рванули к себе домой или к своим друзьям, у которых стоял телевизор дома. Словно лесной пожар, новость о заработавшем телевидении разлетелась по всему городу. До сих пор эту технику тащили со всех концов Лорана в надежде, что когда-нибудь она пригодится, и вот этот день настал. Шериф Булл, который также, как все, стоял на улице и смотрел вслед удаляющимся вертолетам, тоже вернулся в офис, где толпа полицейских сгрудилась у телевизора, на экране которого шел обратный 10-секундный отсчет. Проходя мимо расступающихся офицеров, он встал рядом с Тришей и вскоре смог увидеть то же, что и все в Лоране, кто был у телевизоров. На экране появилось изображение командира в парадном мундире, сидевшего за своим столом в кабинете. Он явно ждал отмашки о готовности трансляции и вскоре улыбнулся, что, словно вирус, повторили почти все жители города. Никто не понимал, почему они улыбаются, повторяя это за своим лидером, но им это нравилось. Руслан, молчавший какое-то время, наконец обратился к гражданам СССР. Без лишних предисловий хочу сообщить, что сегодня был заключен договор с Ивалианским синдикатом о поставках продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. После этих слов командир начал перечислять практически все, о чем успели договорить с посланником, и в самом конце добавил, что это лишь предварительная договоренность. Люди с упоением слушали своего лидера, так как все упомянутое им касалось непосредственно их. Они могли жить без привычных вещей, но это не значит, что хотели этого. Теперь, когда у жителей появилась еда, безопасность и работа, они хотели получить большего, и командир это отлично понимал, поэтому старался наладить хорошую жизнь для граждан своей страны. Пусть у него и было в планах захватить эту планету, но это не значило, что он сделает своим лозунгом все для фронта и станет пренебрегать нуждами простых людей. По мнению Руслана, все должно быть в балансе, и тогда люди будут понимать, ради чего он старается. В кабинете командира, за камерой, которой управляли инженеры, организовавшие все это, находилась Наташа, Анна и Алиса, контролировавшие весь процесс трансляции. Алиса была той, кто еще до прибытия послов синдиката организовала трансляцию и заранее подготовила план действий, чтобы успокоить жителей, так как хорошо их знала. В отличие от остальных жителей дома, она являлась гражданкой Кельрадии, работавшей в правительстве, поэтому понять, о чем будут беспокоиться граждане новой страны, для нее не составило труда. Пока командир говорил, девушка стояла, глядя на него, шепотом повторяя все, что тот говорил, и кивая в конце каждого предложения. Наташа справа от нее тихонько прошептала ей: «Ты хорошо справилась». Алиса в какой-то момент замерла, а затем ярко улыбнулась, услышав похвалу от этой женщины. Понимание того, что она сделала что-то полезное для собственного дома, очень порадовало ее, и это было тем, чего девушка так давно желала. Необходимо было показать свою пользу, и вот это случилось, теперь оставалось только закрепить результат. Тем временем жители города с упоением слушали бархатистый голос командира, который уверенно рассказывал людям вещи, словно взятые из каких-то сказок. В его словах было множество обещаний хорошей жизни и процветания, а также планы дальнейшего развития страны. Уже в самом конце он произнес то, что хотели услышать те, кто не имел работы или ждал своей очереди. Руслан, скрестив пальцы рук между собой, на секунду замолчал, давая всем переварить полученную информацию, а затем уверенным тоном заявил: «Миру нужен порядок, а для порядка нужно оружие. Наша страна располагает таким, но его мало, и прямо сейчас мы планируем начать строительство новых фабрик и заводов, которые позволят увеличить количество получаемого оружия и боеприпасов. СССР станет опорой для всей планеты, и у нас есть все для этого. Через два дня мэрия города сообщит обо всех вакансиях, и каждый сможет найти для себя достойную работу. Давайте восстановим этот мир и поможем всем людям на планете». Сразу после этих слов трансляция закончилась, и на экране появилась телевизионная испытательная таблица. Все, кто находился у экранов, все так же продолжали пялиться в телевизор, в надежде, что скажут что-то еще, но сегодня больше не планировалось никаких выступлений. Даже это было сделано, чтобы успокоить жителей и не давать повода для неоправданных слухов, которые могли негативно сказаться на только восстанавливающихся в эмоциональном плане людей. Руслан в своем кабинете увидел, что красный индикатор на камере погас, и, выдохнув, словно после тяжелого рабочего дня, с улыбкой на лице откинулся на спинку кресла. Наташа первой подошла к нему и встала за его спиной, пока Анна, аплодируя и смеясь над ним, села в кресло напротив. Алиса также не осталась в стороне и, подойдя, встала напротив стола, ожидая реакции мужчины, который теперь являлся ее мужем. Пока девушки смотрели на него, командир взял рацию со стола, откуда тут же послышался голос Лингина, находившегося в Массионе, и с кем только недавно была налажена стабильная радиосвязь. «Приказывайте, командир, начинайте наступление на запад страны». В ответ послышался уверенный голос генерала. «Так точно». Алиса и Анна улыбнулись, услышав эти приказы, и могли только надеяться, что все получится. Однако стоявшая с серьезным лицом Наташа была точно уверена, что все получится. Прямо сейчас новый боевой кальмар уже плавал в поисках монстров, чтобы увеличить уровень, а военные заводы без конца производили оружие и солдат, чтобы начать полномасштабное наступление на территории Кельрадии. Чем больше будет завоеваний, тем больше лимит для заказа юнитов, и очень скоро наберется критическая масса, способная захватить этот мир. Именно так мыслила команда и ни на секунду не сомневалась, что у ее мужчины все получится. Руслан точно так же был уверен в этом и даже считал, что пора заканчивать с этими мелкими бандитами, монстрами и зомби, что буйствуют в его стране, ведь больше нет никакой Кельрадии, а есть только СССР, и в нем может быть только мир и порядок, а все, кто препятствует этому, должны умереть. Глава 72. Идеология. В Массионе стояла по-настоящему летняя погода. Люди, изнывая от жары, старались не выходить на улицу и укрывались от солнца у себя дома или в местных барах. По раскаленным дорогам города можно было видеть проезжающие редкие автомобили военных, а по тротуарам вдоль оранжевых трехэтажных домов лениво бродящих прохожих и вооруженных солдат в зеленой форме, которые шли по своим делам. С момента появления войск СССР в этом городе, количество жителей уменьшалось день ото дня, так как освобожденные рабы предпочитали переезжать в Лоран, куда их ежедневно отвозили грузовики с охраной, а следом уезжали те, кто не желал оставаться в месте, которое без рабов практически не умеет существовать. Работа здесь была трудной и низкооплачиваемой, поэтому брались за нее неохотно, ведь до сих пор вся она выполнялась рабами, а бизнес жителей крутился вокруг охотников, которые торговали добычей или проводили время здесь, развлекаясь между вылазками. Ситуация с нехваткой рабочей силы стала настолько серьезной, что Лингину пришлось направить инженеров на жизненно важные объекты, чтобы те поддерживали их работу, иначе был риск остановки подачи воды и электричества в город. Многие солдаты также помогали, не желая сидеть без дела, хотя большинству из них дали увольнительный, пока не было других приказов из столицы. Майор Лесли Кармак вместе со своим ротным капитаном Финном Сомерсом также получили выходные и отправились в местный стриптиз-бар в центре города, который работал круглосуточно. Двое мужчин в военной форме сидели в прокуренном заведении перед подиумом, где под громкую музыку на шесте извивалась полуголая девушка. Стриптиз, проституция и алкоголь, наверное, были единственным бизнесом, который никак не изменился с приходом нового правительства в город. Женщины и раньше здесь всегда хотели выступать, так как могли зарабатывать очень серьезные деньги, а проституция в городе была развита и без рабынь, так что их освобождение никак не повлияло на этот вид досуга. Лесли с бутылкой пива в одной руке, другой время от времени бросал кристаллы в сторону девушки, которая старалась как могла, чтобы тот продолжал это делать. В отсутствии другой валюты кристаллы оставались единственным денежным средством, которое принимали в городе, хотя и было не совсем удобным. Во всяком случае, стриптизерши явно не хотели бы, чтобы их совали им в трусы. Сомерс, сидевший рядом со своим товарищем, хотел обратиться к нему, когда заметил у входа вошедшего солдата, который что-то искал взглядом и вскоре, заметив двоих, направился к ним. Капитан, толкнув майора в плечо, указал на приближающегося военного. Им не составило труда догадаться, что что-то произошло, а когда солдат подошел ближе, он, встав в воинском приветствии, тут же протянул письмо Кармаку. Майор, вскрыв его, начал читать, а следом, подскочив с места, двинулся в сторону выхода, на ходу приказав капитану следовать за ним. Когда двое выбежали на улицу, они оказались перед внедорожником, за рулем которого сидел рядовой солдат, явно ожидавший их. По улицам можно было заметить бегущих в сторону дворца солдат, а также военные автомобили, также едущие в ту же сторону. Уже через 5 минут внедорожник с офицерами промчался по широким улицам, сигналя перебегающим дорогу солдатам, и, скрипя тормозами, остановился на площади перед дворцом, где собралось более 500 военных. Лесли, выпрыгнув из машины, быстро побежал по лестнице ко входу в здание и, по пути продемонстрировав свои документы охране, забежал внутрь. Оказавшись в холле, майор проверил свою форму, застегнул все пуговицы, а затем направился по еще одной лестнице на второй этаж, вскоре очутившись перед двустворчатыми высокими дверями в конце длинного коридора, перед которыми столпились командиры 9 батальонов. В данный момент в армии Руслана была одна дивизия численностью 10 тысяч человек, в которую входило 2 бригады по 5 тысяч солдат, которые также были разделены на 2 полка численностью 2500, а те в свою очередь были разделены на 10 батальонов. Кармак возглавлял один из них, хотя уже подозревал, что его ждет повышение после успешной операции по захвату склада семян. Майор подошел к остальным офицерам, ожидавшим приглашения, и, прежде чем он успел поздороваться со своими товарищами, двери кабинета генерала открылись, и оттуда вышел Кристиан, одетый в красивую черную военную форму с майорскими нашивками на плечах. Окинув взглядом присутствующих, адъютант Лингина пригласил всех войти в кабинет, а затем, развернувшись, вошел первым. В помещении у противоположной стены за массивным дубовым столом сидел генерал с серьезным лицом, читавший документы перед собой. Заметив вошедших, он отложил бумаги, а затем взглядом пробежался по лицам офицеров, выстроившихся перед ним, после чего обратился к Кармаку, указывая пальцем на бумагу, лежащую с краю стола. Это приказ о вашем повышении. Вместе с ним вы берете на себя командование 101-й дивизией». Сказав это, он отодвинулся от стола и, выдвинув нижний шкафчик, достал оттуда еще одно письмо с пометкой «Секретно», который протянул подошедшему к столу уже подполковнику Кармаку и добавил: «Откройте у себя в кабинете и следуйте инструкциям в нем». Лингин мог передать все приказы прямо здесь и сейчас устно, но сам настоял в разговоре с Русланом, чтобы военные привыкали действовать по уставу и старались соблюдать секретность всех операций, какими бы они ни были. Существовал риск, что войска столкнутся с эволюционером, способным захватить офицера из руководящего состава, и тогда все, что известно ему, попадет в руки врага. В этом мире любые меры безопасности могли оказаться бесполезными, но чем таких мер больше, тем меньше такая вероятность. Кармак, забрав бумаги, вернулся к остальным офицерам и наблюдал за тем, как те по очереди подходят к столу генерала. Они также получали приказы о повышении в звании, чтобы возглавить созданные батальоны, полки, бригады и даже дивизию, а когда наконец совсем разобрались, Лингин поднялся со своего места и, обойдя стол, прошел мимо каждого своего подчиненного, после чего начал раздавать приказы лично. «В течение 2 дней жду от вас представления ваших замов, а также вашего офицерского состава. К концу недели начала операции «Цитадель» подробности узнаете из бумаг в ваших руках. Свободны». Все офицеры после этих слов встали по стойке смирно в воинском приветствии, а затем, развернувшись, направились на выход. Генерал, глядя в спину молодых офицеров, был вне себя от радости. Штаб, командный состав, армия, чистая ухоженная форма, дисциплина и все, что связано с армией, будоражили старика, отчего он аж дрожал от возбуждения. Человек, доживавший свой век в богом забытом лагере с людьми, умирающими от голода в окружении зомби и монстров, теперь руководил настоящими войсками, которые за короткий срок взяли под контроль столицу, убили десятки тысяч монстров и планировали захватить целую страну. Как тут можно было не возбудиться от таких мыслей? Кристиан, стоя сбоку от своего начальника, улыбнулся, видя его лицо. Он был действительно рад за него. Лингин, не глядя в его сторону, обратился к нему: «Хватит улыбаться, как идиот. Один батальон остается в городе для его охраны. Скоро прибудет отряд полиции из Лорана, они возьмут на себя охрану правопорядка». После этих слов он посмотрел на адъютанта и добавил: «Командующий хочет взять Кильрадию под контроль как можно скорее. Что с разведкой, они нашли что-нибудь?» Кристиан тут же начал докладывать: «Товарищ генерал, мы отправили 12 отделений на проверку мест, где может скрываться бывший президент и члены правительства Кильрадии. Также уже проверены 4 базы хранения ядерных ракет. Они не тронуты и, судя по всему, не привлекли к себе внимания. Одна шахта явно находится под контролем армии. Существует вероятность, что там есть руководство, которое контролирует обстановку, но там также нет следов президента». Руслана давно беспокоило наличие у бывшей страны ядерных ракет, так как это была угроза, против которой у него не было защиты. Хотя система давала ему построить свои собственные, и он не сомневался, что у него они появятся, захватить бесхозные все же было необходимо. Какие бы времена ни наступили, оружие, способное стирать с лица земли целые города, могло пригодиться всегда, поэтому были отправлены разведывательные отряды на проверку шахт. Именно на проверку, а не поиски, так как Лингин знал о местонахождении всех их, во всяком случае, так он думал, и Руслан очень надеялся, что генерал не ошибается. Даже одной ядерной бомбы хватит, чтобы уничтожить дворец, в котором живет командир, чего ему бы не хотелось. Амари также не хотел этого видеть, поэтому старался как мог, чтобы обнаружить все запасы ядерных ракет и взять их под контроль или уничтожить. Без кодов запуска они не имели смысла, так как даже если их взорвать, например, сбросив на них простые бомбы, максимум, что можно получить, это радиационное заражение небольшой территории. Основной механизм ядерных ракет – это именно взрыватель, который должен заставить делиться уран-235 или плутоний-239. Без такого взрывателя можно максимум получить грязную бомбу, что хоть тоже несет опасность, но не настолько серьезную. В данный момент, когда мир населен всевозможными монстрами, а плотность населения сильно уменьшилась, можно без особых рисков просто уничтожать склады. Прямо сейчас командир уже заказал 2 тяжелых бомбардировщика, которые в будущем займутся ликвидацией складов, если их не удастся захватить. Но все же генерал хотел найти президента, чтобы получить коды доступа к ракетам и пульту управления запуском, который в этом мире не имел такого громкого названия, как на Земле ядерный чемоданчик. Линген, глядя на своего адъютанта, отдал новый приказ. «Свяжите меня с верховным главнокомандующим. Нам потребуется содействие лейтенанта Волковой». Сразу после этих слов он направился на свое рабочее место, в то время как Кристиан, отдав честь, направился к выходу, чтобы передать приказ дальше. Пока солдаты будут готовиться к реализации плана «Цитадель», Амари должен был сделать все, чтобы порадовать командира и дать ему то, чего тот так хотел, президента Кильрадии. Хотя существовало множество мест, где он мог прятаться, но в голове генерала было воспоминание об одном конкретном, где тот мог находиться с наибольшей вероятностью, и для чего ему требовалась Наташа, ведь эта девушка являлась не только женой лидера СССР, но и непревзойденным разведчиком, который способен проникнуть куда угодно и убить кого угодно. В Лоране, в отличие от Массиона, уже второй день шли дожди, однако здесь люди не желали прятаться по домам даже в такую погоду. Пока вода смывала пыль и грязь в ливневые стоки, жители выходили на улицу, чтобы расчищать дороги от принесенных водой веток и листвы, чтобы они, попав в канализационную систему, не забили ее. Люди видели, что инженеры так с трудом справляются, стараясь поддерживать город в должном состоянии, и желали поддержать их, помогая всем, чем могут. По всему городу можно было видеть людей в дождевиках или просто полуголыми, с подвернутыми штанами, бродящих по наиболее затопленным улицам в поисках засоренного сливного люка. Найдя такое и расчистив, они могли кричать чуть ли не на весь город, что достигли успеха. Это маленькое действие сплачивало людей, потому что они приносили пользу. Может показаться, что они поступают странно, но люди всегда хотят быть полезными и оставить свой след в истории. Когда командир по телевизору сообщил, что хочет, чтобы СССР стал опорой для всего мира, люди восприняли эти слова очень серьезно. Они теперь не просто жители какой-то страны, которая просто существует, как любая другая. Теперь их страна – это то, на что остальные в будущем будут смотреть как на спасителя, а на жителей – как на тех, кто создал ее. Это являлось уроком с земли, потому что Руслан помнил, как его мама рассказывала, что простые люди в СССР действительно верили, что все тяготы, которые они несут на себе, являются чем-то, что даст возможность будущим поколениям бороздить просторы космоса, и у них были наглядные примеры этого. Первый человек в космосе, первая атомная электростанция, первый искусственный спутник Земли, первый спускаемый аппарат на Венере. Таких достижений было огромное множество, и каждый гражданин страны точно знал, что он является частью механизма, который осуществил это. Руслан хотел в этом мире дать ту же возможность жителям его свободной Советской Социалистической Республики, и у него это получалось. В отсутствие идеологии жители сами решили, что сказанное командиром станет их идеей. Это еще не оформилось в сознании и даже до конца не закрепилось, но задатки можно было видеть вот по этому маленькому действию, когда жители сами вышли на улицу и стали расчищать сливные люки. Они просто желали освободить инженеров от ненужной работы, чтобы те могли сосредоточиться на чем-то более важном для их новой страны СССР. С запада Лорана под проливным дождем в город шел отряд из 6 человек, укутанных в черные дождевики и с тяжелыми рюкзаками за спиной. Разглядеть, кто это, было довольно сложно, но когда они подошли к огромным стальным воротам, охрана без проблем их пропустила. Во главе этой небольшой группы шел солдат системы, и другим юнитам не приходилось проверять удостоверение, чтобы удостовериться, кто перед ними. Это являлось тем, что так радовало Руслана, ведь к нему нельзя было подослать постороннего под видом его собственных солдат, так как он тут же будет вычислен. Также о любых негативных эффектах на юнитах система тут же сообщала ему, что исключало возможность захвата солдата и его использования против своего командира. Когда группа миновала ворота, ведущий обернулся к своим спутникам и громко обратился к ним. «Вы все хорошо поработали. Отчет об ошибках и улучшениях, которые вы должны сделать, будет отправлен вам в гильдию охотников». Сказав это, солдат встал смирно в воинском приветствии, что за ним повторили остальные.